«Продолжаем обстрел. Снайперы на позицию», — продолжил командовать командир. Двое стрелков, что глядели в небо через оптику, опустились на одно колено, поджидая драконов. «Бедные птички, им даже подлететь не дадут, уже скоро превратят в горы бесполезного гнилого мяса. Что до остальной честной компании некроманта, нас просто задавит числом. Если я не вмешаюсь, тут без вариантов. Как я и предполагал, драконов подбили в полете. Они практически одновременно получили по несколько пуль и упали вниз, насадив себя на деревья. С десяток дополнительных выстрелов покончили с этой угрозой. Вот вроде бы грозные противники, а исчезли с шахматной доски как какие-то пешки. Проиграли двум стрелкам, не успев даже подобраться к нам. Прелестно. Пулеметы к бою. К моему удивлению, у наших было в запасе еще нечто тяжелое из вооружения, кроме минометов. Два пулемета споро установили на броню и тут же начали стрелять по зеленому свечению толпы нежити, что приближались к нам. И самое главное, попадали. Первыми жертвами стали химеры, которые будто щит растянулись линией и прикрывая своими массивными телами остальную армаду мертвых. В ближний бой не вступать. Продолжайте стрелять, я прикрою. Крикнул я всем, когда мой сканер показал высших вампиров. Ненормально быстрые твари споро заходили нам в тыл. Скорость этих кровососов превышала в два раза показатель их меньших собратьев. Именно поэтому я и решил вмешаться. Дым окружил всех бойцов, а я сконцентрировался на постройке скелета защиты. Нужно было учесть множество деталей. Проще говоря, мне пришлось сообразить неприступную крепость с бойницами. Люди и сами могут огрызаться, поэтому особо вмешиваться в мои планы не входило. Не зря низшая нежить слушается высших вампиров, они действительно этого заслуживают. Причем даже я впечатлился их возможностями. Скорость, сравнимая с моей, и даже способность, позволяющая преодолеть распространенный мной дым, стала большим сюрпризом. Мы за мгновение мы потеряли пятерых, стоило дать двум таким тварям оказаться среди нас. После этого я просто изолировал нас и стал самолично разбираться с нежитью. Сперва люди сильно удивились, что все их атаки блокируются, и только посмотрев на меня, вопросы полностью отпадали. Я был крайне зол. Дым хватал нежити и не отпускал, пока артефакт лишал их энергии. Вампиры догадались спасаться, жертвуя своими конечностями, только их терпения не хватало. Следовала вторая попытка прорваться, тем более я делал приманки, после чего расправлялся с этими мотыльками. Еще, как я понял, собственной воли у них нет. Их тянут в бой насильно, возможно, лечили лично Марфина. В любом случае мне это было на руку. Впрочем, после всего этого, а скорее немного раньше, понадобится прерваться, чтобы восстановить накопители. Стихийники нашли способ, как атаковать, будучи запертыми в куполе из дыма, они просто использовали рассеянную повсюду энергию, чтобы усиливать собственные площадные атаки. Уж не знаю, почувствовали они заранее или просто, чтобы без дела не сидеть, решили хоть чем-то помочь, однако вокруг заплясало сильное пламя, вихри разрезали нежить на части, а земля превращалась в болото, утягивая на дно тех, кто вступил на нее. Я и не ожидал, что эти игроки способны так искусно пользоваться своими силами. Да, мне понятно, что в перспективе именно за стихийниками сила и такие боевики, как я, сильно от них отстанут, только вот не ожидал, что это наступит раньше их 60 уровня. Тут же, я вижу, что они добились могущества намного раньше. И ведь эти отбросы даже не все грани открыли. Им даже система не особо помогает, а уже такая мощь. И хоть я сейчас нахваливаю этих отбросов, без меня их тут положили бы как детей. Взять хотя бы одного высшего вампира. С такой мощью, какой обладают они, даже мне без возможности A или S доступа пришлось бы туго. Да, без сковывающего дыма разница между нами в скорости слишком огромна. Хотя, я бы был не против помахаться с ними на равных. Просто посмотреть на все их возможности. Наверняка же сила, скорость и теневой шаг – не единственные возможности в арсенале высших вампиров. Теперь, товарищи отбросы, пришло время для контратаки, сообщил я всем радостную новость. Нежити сильно поубавилось. Многие слегли от минометного обстрела, значительная часть полегла от святых пуль, а самых сильных из тех, кто смог добраться до нас, лишил некроэнергии мой артефакт. Осталось дело за малым, упокоить лича и мелкую шушеру. Найкрас, сколько их еще там? Спросил меня командир, после чего сразу же стал отдавать приказы на подготовку к прорыву через гору гнилого мяса, что уже возвышалось над нами. «Пробью проход, а вы последуете за мной на броне», — решил внести я корректировку в его план. Он собирался послать людей пешком, так как машинам просто не хватит мощности преодолеть вал из тел. «Мелкая, сковывай всех при малейшей опасности, и я ее уберу». Девочка кивнула, не говоря ни слова, а ведь ее ранили, причем сильно. Похоже, прорвавшийся вампир появился недалеко от Мелкой, и я это заметил только сейчас. Причем малявка отказалась от святой воды, лишь рану перевязала. «Сильна, мы готовы», — заявил командир. Я кивнул ему и снял защиту от дыма, после чего тараном щупалец ударил в гору трупов. Таран их не убирал, с помощью него я могу указывать рывку, куда меня перенести, а вот остальное марево, развернутое в стороны, потащит вслед за мной приличное количество тел, тем самым проделывая брешь. Хватило двух рывков, чтобы пробиться через трупы упокоенной нежити, машины же сразу двинули за мной, и хоть им и пришлось преодолевать чавкающие под колесами препятствия, это уже было в их силах. К моему удивлению, вампиры, что еще остались на ногах, нападать сразу не решились, а вот мелкая шушера сразу же пошла в атаку. Моей помощи тут не потребовалось, так как нежить эта сильно выделялась своим зеленым светящимся дымом, а люди были готовы дать ей отпор, невзирая на то, что на них лезли со всех сторон. Да и опять же, по валу тел не так-то просто пробираться. То нога провалится, то соскользнет, и вот мертвяк уже словил святую пулю. Найкрас, как обстановка впереди? Командир явно хотел продолжить прорыв до кратера, а я не решался отвечать. Да, нежити уже стало меньше, но сильное высовываться не спешило, что мне не очень-то и нравилось. Лич темнит, бережет силы. Осталось еще несколько высших вампиров. Едем вперед аккуратно, все же решил я. Рисковать сейчас нельзя. Неизвестно, что нам приготовил этот офицер нежити. Понял тебя, ответил он мне, и обе машины двинулись вперед. Бойцы тем временем отстреливали нежить, что все еще пыталась добраться до нас. Шансов, правда, у нее никаких уже не осталось. Люди уже знают, что ожидать от противников, и да, низшие вампиры, пытающиеся неожиданно напасть, получали своевременный отпор. Да, человек имеет невероятную способность к адаптации, особенно в пылу боя. Мандраж и страх отступили, оружие в руках, враг в зоне видимости, а его повадки как на ладони. Дело за малым, вовремя выстрелить. Было верным решением пойти с этими опущенцами. Я отлично провожу время, даже особо не напрягаюсь. Впрочем, некоторые моменты меня все же смущают. Чего ждет Лич? Личной встречи. Он же так и стоит недалеко от кратера, а под землей рядом с ним засела тройка высших вампиров. Типа охраны или такая небрежная засада. За спиной этой колоритной четверки я вижу тело некроманта, что висит в воздухе, хотя должна бы быть в сознании. Что происходит? Стоп, машины, приказал я. Мне подчинились беспрекословно. Что такое? Командир уже увидел встречающего нас типа и хотел отдать приказ поприветствовать его святыми пулями. Я же решил подождать. Оставайтесь здесь, он хочет пообщаться. Ты серьезно? Сейчас, когда мы уже у цели. Старик, ты в своем уме? Не могла не вставить свои 5 копеек мелкая. Ваше суждение о моем здравомыслии было первой и единственной совершенной вами ошибкой, сказал я, спрыгнув с броневика. Не в своем уме. Я не такой нормальный, как вы, и в этом мое преимущество. А теперь сидите тихо и не отсвечивайте. Мы почти справились. Я не собираюсь рисковать всей операцией из-за твоего любопытства. Мы и так потеряли слишком много хороших людей, заявил командир. Его мнение разделяли остальные бойцы. Кто кивком, кто поворотом головы. Похоже, вы чего-то не поняли, мое тело начало чадить дымом. Вместе с этим я активировал меч, его лезвие протянулось на 3 метра в сторону. Один раз махну и не только машину разрежу надвое, но и несколько человек рассеку. Это не я с вами иду по душу некроманта, а вы со мной. Пойдете против моих решений, станете врагами. Такого мусора, как вы, мне не жалко. Это всем ясно. Им мои слова пришлись не по нраву, только вот все понимали, что идти против такого, как я, чистой воды самоубийство. Наши цели схожи, разве что я выступаю некой гарантией успеха акции, тогда как они шли на авантюру. Можно и потерпеть самодурство некоего идиота, коли цель оправдывает средства. Так точно. «Ждем и не отсвечиваем», — крикнул один из бойцов, заставив всех посмотреть на него с неодобрением. «Молодец, парень», — похвалил я его. «Ты только что спас жизни всех вас. Дело за малым, не дайте себе помереть, пока я на переговорах. Они, обещаю, будут короткими». Рывок сблизил меня с встречающим меня мертвецом. Сейчас, в десятке метров от него, я увидел, что это когда-то была женщина. И очень уж мне не понравилось, как она на меня смотрела. Недобро так, с трудом контролируемой яростью. «Ты», — протянула она, — «тебя помню. Да, это я, во плоти и пока еще живой», — кивнул ей в знак подтверждения. «Только вот тебя я не припоминаю. Напомнишь, ты убил меня», — завопила женщина лич, обратил в прах ударом в спину. «Не дал уйти, да». Начал догадываться, кто сейчас стоит напротив меня. «Королева Химер, неужели это ты?» Поверить в такой исход событий было довольно сложно. Я расщепляющим ударом превратил ее тело в прах. Она не могла восстановиться. «Никак, совершенно, да», — вскрикнула она, и тройка прячущихся вампиров вырвались из-под земли. Один взмах мечом, и они лежат рассеченные надвое, а на шее королевы глубокий порез. Впрочем, это ей не сильно-то и мешает, так как меня в бок бьет нечто тяжелое. «Твой молот стал слабее, даже не пошатнулся от ее атаки, весь удар принял на себя дым, а до меня лишь остаточная вибрация дошла, да и то еле ощутимая. Ты...» Королева решила разом обрушить всю свою мощь, на что была способна. В ход даже молния пошла, только вот ее атаки становились слабее с каждой секундой, пока артефакт выкачивал из нее некроэнергию. В итоге могущественный лич просто упал обычным иссохшим трупом. Я же посмотрел на него с неким сожалением. Да, от нее я ожидал куда большего. Стоит признать, что, узнав, кто стоит напротив меня, я думал, будет намного тяжелее, но по итогу оказалось, что противостоять ей доступ невозможно. Даже такой сильной личности, как она. Что ж, пора прекратить страдания Марфины. Проверив накопители в артефакте и удостоверившись, что его хватит еще минут на пять, направился к парящему над землей телу. Везде, вокруг него распространялась некроэнергия. Я ее буквально кожей ощущал, и эти ощущения мне крайне не нравились. Как все дошло до такого, стало ясно, стоило мне немного пораскинуть мозгами. Марфина, похороненная неположенным образом, превратилась в оскверненный сосуд. Она не воскресла, а просто распространяла вокруг некроэнергию, которая и воскресила королеву из того, что от нее осталось, превратив ее в лича. Ну, а так как еще при жизни девушка могла создавать армию, ее уникальную способность система сменила на похожую, в зависимости от новых переменных. Грубо говоря, я снова опростоволосился. Мои необдуманные действия чуть было не привели к катастрофе. И что самое удивительное, я совершенно не виноват. Она, королева, жертва обстоятельств, как и Марфина вместе со мной. Нет, надо заканчивать с причиной катаклизма. Слишком много смертей, слишком много ужасных судеб, слишком много страданий невинных. Я остановился от парящего тела в нескольких метрах, направил на нее руку и сжал ладонь в кулак. Марфину окутала черная сфера, пространство исказилось и затрещало от присутствия чужеродного явления, которое этот мир не способен выдержать без последствий. Сфера пропала, а вместе с ней исчезло и тело Марфины. «Покойся с миром, святая. Изучен новый навык Длани Фала. Длани Фала. Уничтожение микрочастиц в указанной области пространства. Последствия. В 12 раз выше износ вашей оболочки. Внимание. Отдача от использования С, доступа вне рамок, установленных системой, увеличивает отдачу в 2 раза. Требуется показатель параметров силы, координации и стойкости не ниже 1000%. Кожа на руке после применения этой способности порвалась, будто прошла через мясорубку, вместе с тем еще и кости раздробила, как будто по ним молотком засандалили. Однако я не почувствовал ни боли, ни сожаления. Да, я знал, что произойдет нечто подобное и был готов заранее. Возможности AES доступа очень похожи. Они различаются только эффективностью и требованиями. Вот и Длани Фала — это то же самое, что и расщепляющий удар, разве что он действует на расстоянии и уничтожает частицы, а не разбирает объект на них. Все, теперь можно возвращаться в крепость. Наконец-то. Глава 4. Тело возрожденной королевы я поместил в инвентарь, предварительно расчленив ее, как, впрочем, и высших вампиров. Не знаю, пригодятся ли мне их останки, все же уровня никто из них не имел, но, как говорят, запас карман не тянет, может, польза и будет. Проверив поиском окрестности, я убедился, что все порождения некроманта превратились в обычные трупы, чего, собственно, я и ожидал. Без источника некроэнергии они не более чем куски гнилой плоти. Мы справились, хорошо. Осталось только разобраться с телами, сжечь их. Это не обязательно, но на всякий случай надо. Хватит с меня недосмотров. Развернувшись, направился обратно, только вот стоило мне выбраться из кратера, как я немедленно сорвался в рывок. Предметы моего интереса, а именно герои-самоубийцы. Никто из них не стоял на ногах, хотя, по сути, должны вовсю радоваться победе. «Нет, вы не опущенцы, вы убогий мусор», — произнес я, разглядывая изорванные тела всех, с кем двигался сюда. «И все это сотворил один высший вампир. Как вы вообще умудрились подохнуть за всего лишь несколько минут моего отсутствия? Как так вышло? Понятно, без каких-либо пояснений. У них просто не было и шанса против нежити такого класса. Даже мне с ними тягаться сложно без своей защиты и артефактами на скорость. Чего уж там говорить об этих медлительных людях, у которых нет ни того, ни другого. Вот и полегли все. Мелкую жалко, ее и так катаклизм потаскал, превращая невинного ребенка в машину смерти. Слишком удобная у нее способность, наверняка именно поэтому она решилась отправиться с ними на некроманта. Пнув тело девочки от досады, решил для себя попробовать ее спасти, а вместе с ней и остальных опущенцев. Пока еще прошло не слишком много времени, и святая вполне способна вернуть их к жизни. А если такая возможность есть, ею нужно воспользоваться. Из броневика выбросил весь мусор, не жалея ничего. Взамен набил его трупами, не особо разбираясь, кому какая конечность принадлежит. Пусть там сами разбираются. Затем, обхватив импровизированный катафалк щупальцами, ушел в рывок. Да, такой метод передвижения превратит останки героев в еще большую кашу, чем они есть сейчас, только терять времени никак нельзя. Может, оно уже на минуты идет. Церковь появилась довольно быстро, а уж когда я оказался рядом с ней, вместе с броневиком, из щелей которого сочилась кровь, то чуть не спровоцировал встречающих на стрельбу. Они, по всей видимости, поняли, что с армией нежити покончено, вот и вышли наружу. «Святую сюда притащите. Тут клиенты на воскрешение», — сразу же сообщил я им. «Ты справился?» «Да». Подошел ко мне один из бойцов, и его голову немедленно пробил призрачный удар. Непонятно выразился. «Немедленно тащите сюда святую», — тело бойца, что решил потратить мое драгоценное время, осела на колени, после чего завалилась на бок. «Какого хрена ты творишь?» Завопил другой и направил на меня автомат, как и еще несколько местных, находящихся здесь. Поняв, что они бесполезны, рывком сблизился с входом в церковь и ударил по ней броневиком с трупами. Двери упали внутрь помещения вместе с бетонной крошкой арки, после чего я пошел вперед. Крики тех, кто пытался меня остановить, потонули в канонаде выстрелов. И без того расшатанные нервы бойцов сдали окончательно, однако я не стал отвлекаться на них, окружив себя дымом. Помимо этого, некоторая его часть протянулась к стоявшей на другом конце зала святой, окутав и ее тоже. Уверен, сейчас шальная пуля вполне способна прекратить жизнь столь полезного человека. «То, как ты поступаешь, бесчеловечно», — заметила девушка, подойдя ко мне. «Плевать, воскреси их, если еще не поздно. Ну, или похороните достойно. Они это заслужили», не особо церемонясь, вывалил рядом остатки авантюрной группы. Святая даже глазом не моргнула, наблюдая за тем, как окровавленные куски истерзанных тел валятся на пол. «А ведь даже меня проняло. Сделаю, что смогу», только и сказала она. «Займитесь сжиганием тел. Нам еще чумы не хватало», добавил я, после чего развернулся и отправился на выход. Стрельба уже прекратилась, но провожали меня сплошь злыми глазами. Приятно на самом деле, когда тебе ничего не могут сделать, вот им ничего другого и не остается. А главное, боятся как-то огрызнуться в спину, ведь я их могу просто за это лишить жизни. Да, сила ослепляет. Наверное. Возвращался в крепость я в приподнятом настроении по нескольким причинам. Первое, и самое главное, подземелье. Наконец, мелкие проблемы закрыты и можно заняться делом. Помимо этого, мне в голову пришла идея, как получить от Смайла его знания целыми паками, преодолевая мою защиту. Ну и хочется отдохнуть, так как после применения способности S, доступа, тело неимоверно болит, и это меня крайне злит. Причем эта злоба, думаю, позже сильно поможет. Уже на входе в город меня встретил заслон кастаньетов. Я, конечно же, ожидал такого, но меня удивило их поведение. Они немедленно начали убирать перекрытие с дороги, чтобы я мог пройти. Похоже, у них есть приказ меня не трогать. Эта группировка мне не нравится, все же тут собрались неадекватные убийцы, но я мог бы закрыть глаза на их деятельность, кабы они не трогали рейдовые группы крепости. Однако развороченный крупным калибром бронированный грузовик, что валяется в стороне и все еще горит, ясно показывал намерения этих мерзавцев. «Это что?» – спросил я у одного из них, показывая на уничтоженную машину. Боец не сразу сообразил того, что должен сказать, занервничал, и вот такое поведение стало для меня ответом и триггером к действию. Уходил я не очень довольный, так как решил просто уничтожить заставу и всех, кто там был. На пытки, что заслужили кастаньеты, у меня просто не было времени. Затем, настроение еще больше испортилось, когда другая группа этой захватившей город банды решила со мной разобраться. То есть, они решили меня устранить, а значит, мне придется прорываться в крепость с боем, опять тратить время. До крепости я добрался лишь под утро из-за того, что отвлекался на мелочь в лице агрессивного сопротивления, бессмысленного по большей части. Единственное, что немного радует, город стал намного безопаснее, так как банда опасности сократилась больше, чем вдвое. Люди в лагере перед крепостью встретили меня добром и огнем. Они устроили засаду, и как только я появился, использовали все, что у них есть. Тяжелое вооружение всей боевой техники ударило хорошим фейерверком по моему дыму. Я даже залюбовался, наблюдая за этим салютом, однако продолжал двигаться вперед до тех пор, пока не сблизился с ними. Затем началась чистка рядов, буквальная. В живых остался только парень, которому я дал обещание не убивать опасность. «Зачем? Мы же договорились», — произнес он разбитыми губами. Все же ему досталось от меня хорошо. Часть костей у этого Ромео сломана. Я держу свое слово. Опасность выйдет живой и, наверное, невредимый. А ты напомни ко мне, когда я обещал не трогать вас. Он только промолчал в ответ. Причина устроенной бойни лишь ваша вина. Вы напали недавно на наших людей, хотя передать приказ всем своим на заставах можно успеть за час. Вот и результат. После сказанного я отбросил парня в сторону, где он уткнулся лицом в кровавое месиво, что осталось от его товарища. Щупальце недавно раздавило его как таракана. Да, сегодня я превзошел сам себя по жестокости. Думаю, отдых заслужил в полной мере. Впрочем, есть еще две задачи, необходимые как никогда. Брешь в куполе открылась, и я попал на территорию крепости. Сразу же активировал поиск, но Смайла не нашел, что значит он сейчас, скорее всего, в лаборатории СМА. По пути туда меня не раз пытались отвлечь разговором, но я их игнорировал как пустое место и проходил мимо. Даже когда Халита у меня что-то спросила, я лишь отмахнулся от нее. К моему неудовольствию, она пошла следом. Наверное, ей лицо мое не понравилось, ну не предвещало оно ничего хорошего, и была права. «Ну, скажи же ты хоть что-нибудь», — закричала она, дергая меня за плечо. «Слон», — ответил я на ее просьбу. «Что слон? Какой к дьяволу слон? Ты можешь нормально ответить». Позже двери лифта разошлись в стороны, и я направился вперед. Да, Смайл был тут, как и Дир, ну и всякий сброд в белых халатах, включая Сему. Как только я вошел в помещение, на меня сразу же обратили внимание, особенно на кристальный кинжал, что я держал в руке. Рывок, и я рядом с подголенцем. Хватаю его за шкирку и всаживаю кинжал ему в лапу. Вместе с этим накрываю все вокруг отчаянием. Подождав некоторое время и наблюдая за тем, как собака пыталась вырваться, затем хмыкнул и, придавив ее к полу, активировал ускорение S, доступа, после чего срезаю концы лап Смайла, чтобы он почувствовал одновременную боль. Он дергался как ненормальный, что-то кричал мысленно, атаковал ментальными атаками, но я его не слушал. Я не выпускал наружу сумасшедшую личность, злое я забилось в угол и не отсвечивало. Мое лицо не выражало ничего, не было совершенно никаких эмоций. Только кровь залила глаза и сочилась из них, а еще ушей, носа, рта, как и из некоторых порвавшихся участков кожи. Результат двух использований способностей S, доступа. И в таком виде я продолжал приносить Смайлу боль и давить на него отчаянием. Халита и Дир пытались меня остановить, но никакие их действия не могли проникнуть через дым. Никто ничего не мог поделать. Когда я увидел, что подголенец был на грани смерти, в ход пошли артефакты лечения и насыщения организма. По его глазам я понял, что пес осознал, это не закончится так просто. Это затянется, и тут не просто вымещают злость, тут творится непонятно что. Не знаю, сколько времени у меня ушло на пытку Смайла, однако когда его тело стало чадить дымом, я прекратил немедленно. Новые раны от использования А, доступа, окрасили уже красную от крови шерсть пса в свежие оттенки, а артефакт лечения тут же восстановил состояние моего друга. Я снял с себя блокировщик мыслей и, схватив пса за нос, направил его морду к себе так, чтобы он мог меня видеть. Уверен, не сделай я этого, он после таких пыток даже не услышал бы меня. «Читай мысли», — приказал я ему и стал ждать. «Не мог, и ты это знаешь, а теперь отдыхай, и я отдохну», — произнес ему я и, сняв с него мои артефакты, упал рядом. Дым, защищающий нас от чужих взглядов и необдуманных поступков, не снимал до тех пор, пока все усиления были активны, а раны, что терзают тело, не пропали. Не приведи я себя в порядок, думаю, сон пережить бы не смог. А вырубился я, беспокоясь, что Дир меня прикончит после всей этой сцены еще спящим. Открыв глаза, первым делом удивился, что я все еще жив. Вторым удивлением было то, что в моей голове есть куча, просто невероятная прорва знаний. Голова пухла от их количества. Ну и наконец, самое любопытное, что я был связан и подвешен под потолок. Очнулся. Раздался голос снизу. «Эй, этот кусок дебила пришел в себя». Голос принадлежал Семе, что сидел на стуле и читал книгу. Щупальца порвали мои путы за мгновение, и я приземлился на ноги. На мне из одежды была только рубашка сумасшедшего, и где только достали. Ее я просто порвал руками без всяких усилений. «Ну, ты как, в сознании?» — спросил он меня. «Завались», — огрызнулся я. Этот кусок отброса явно наслаждался моим видом. «Значит, в порядке. Тогда я сваливаю», — ответил он и поспешил уйти. На его смену шла тройка тех, кто по их виду неплохо начнут полоскать мне мозги за свои расшатанные нервы. Халита, Дир и Смайл. Да, они озлоблены. В особенности моя девушка не скрывает своей ярости. На всякий случай я активировал усиление и покрыл себя доспехом. Мало ли, как в воду глядел. Девушка подошла и попыталась влепить мне пощечину. Я не уклонялся и не ставил блок. Даже не шевелился. Этого было не нужно, ее ладонь просто остановилась в сантиметре от моего лица. «Идиот!» — прокричала она и попыталась толкнуть меня, но все, чего она добилась, это оттолкнулась сама. Да, моя с ней разница слишком колоссальна. Все равно, что с бетонной стеной голыми руками бодаться. Ты хоть знаешь, через что нам пришлось пройти? Еще один бесполезный удар, только уже кулаком. Девушка начала распаляться. Через что пришлось пройти Смайлу? Продолжала она кричать и бестолку бить меня. Знание его захотелось, а ты о его чувствах подумал. Ты же, как та сука, поступил. Это она, видимо, про королеву вспомнила. Подголенец наверняка ей рассказал о моем плане. Впрочем, наверное, он поведал не все. Чего молчишь? Чего ты молчишь, мразь? Халита активировала боевую форму и А, доступ. А вот это плохо. Без своих артефактов меня хватит только на один раз. Я уязвим. Правильно, он. Ты в своем уме? Халита перенесла свою ярость на Смайла. Ты его прощаешь? Серьезно. После того, что он сделал. Девушка не могла поверить в услышанное. Да, похоже, больше всего досталось именно ей, а не подголенцу. Вон как ее колбасит. Мне даже немного страшно стало. Что? Да как ты? Халита не знала, что сказать. Она глотала слова, переводя взгляд то на меня, то на Смайла. Дир, ну хоть ты скажи им. Попыталась найти девушка поддержку у Пимброка, но тот лишь улыбнулся ей. Да провалитесь вы. Выпалила она и пошла прочь быстрым шагом. Воистину, ты как, белый. Я решил узнать самочувствие подголянца. Все же некоторую вину я за собой чувствовал. Ну да, ну да. Пошел я нахер, улыбнулся я ему. Ты же прочитал все мои мысли и то, что я делал, пока возвращался. Так, я насытился в полной мере, даже с излишком. Вы про эти леггинсы на все тело? Я кивнул в сторону странного костюма, похожего на водолазный. Отличительная его черта была в расположенных в разных частях дисках небольшого диаметра. Ну и еще, складывалось такое впечатление, что он сделан не из обычного материала. Я подошел к этому творению двух мохнатых дизайнеров и, надо сказать, вкус у них не очень, на мой взгляд. Симметрия, естественно, присутствует, даже некий стиль улавливается, однако эти диски портят весь вид. Он не системный. Почему? Этот момент меня поразил больше всего. Мне предлагают не артефакт, а простую одежду. Ну и зачем? То есть, вы хотите сказать, что эта вершина моды имеет какой-то функционал? Трудно было поверить в подобное. На вид, костюм являл собой не что иное, кроме как вид обычного наряда. Погоди, что-то припоминаю. Ты мне и про него информацию влил. Теперь, когда он сказал о них, я вспомнил, или, если точнее, нужное знание всплыло в голове. Смайл на пару с Диром разработали невероятно емкие и компактные аккумуляторы, а также вот эти двигатели, что способны за пару секунд достигать скорости в 200 с лишним метров в секунду. Чуть больше сотни метров в секунду не хватает до скорости звука. Естественно, если они будут тащить некоторый вес, скорость спадет, однако этому костюму и не нужны такие показатели. Суть их творения заключается в том, что при помощи реактивной тяги они могут двигать конечности вместо мышц или же просто помогать им. То есть если научиться пользоваться этим костюмом, то можно превзойти человеческие показатели по маневренности в несколько десятков раз. Естественно, с одним условием, необходимо суметь выдержать резкие перепады давления. Это главная проблема их изобретения. Обычный человек умрет сразу, как только попробует поднять руку с помощью реактивного двигателя. Ему ее просто-напросто оторвет. Не слишком ли вы много сил вложили, чтобы от меня избавиться? Может, проще было бы прирезать, пока я беззащитен? Я действительно не представлял, каким нужно обладать телом, чтобы пользоваться этим костюмом без усиления. Тут без экзоскелета не обойтись, да и не поможет он. Так дернешься вперед, а все, что внутри тебя, попытаются остаться на месте. И все, кранты. Более чем. Если я приду к нему с тем, что есть, в итоге останусь голым, без способностей, вовсе. А вы кроме реактивных двигателей в костюм какое-нибудь оружие воткнули? Если осечка и мне прилетит, когда я кушаю, неприятно это признавать, но ты прав, это, здорово. Ну, так, и все, только разрядники. Да, от тебя ожидал еще пару фишек, там, отравленные иглы во встроенном мини-рельсотроне, или на худой конец системы самоуничтожения. Знаю, знаю. «Можешь не продолжать», – махнул я рукой на Смайла. «Вся нужная информация по созданию и управлению этой штукой уже находилась в моей голове, так что объяснение подголянца излишне». Кивнув ему, начал напяливать творение двух безумных гениев. «Блин, даже не представляю, что со мной будет, когда я буду использовать костюм, что позволяет двигаться, используя реактивные импульсы. Без усиления и разогнанной реакции я просто не буду успевать за ним». И, конечно же, как в насмешку над моими мыслями, недалеко на столе лежал инъектор. Он аналогично костюму не был системным, как и колбы с раствором подозрительного цвета. Пусть выходит, если это даст мне преимущество, то я только за. Приму. Будет тебе комплект доспехов на статы. Сегодня же, пообещал я, впереди весь день, все успею. Облачившись в свои артефакты, почувствовал себя увереннее. Все же они сильно поднимают мою боеспособность. Ну и здоровье нужно было подправить, в груди все еще болело. «Дир, а тебе доступ не нужен?» Предложил я Пимбраку стать сильнее, раз способ открыт. Тот лишь чихнул на меня и побежал в сторону лифта. «Ну да, точно. Ладно, пойдем, я готов. В таком случае могли бы еще ствол приготовить, обычный». Законючил я. «Ну да, так-то прихренел, пришлось признать мне». Они и так вон какую громадную работу проделали. Сейчас, будучи в костюме, поверх которого надета броня, я ощущал себя вполне комфортно. Ничего не мешало и не стесняло движений. Чувствовал себя еще более защищенным. И это радовало. Поднявшись на поверхность, я сразу же отыскал Халиту. Девушка находилась дома и сидела на кухне, держа в руках бутылку. Приводит нервы в порядок таким вот способом. Хреновый расклад. С алкоголем можно быстро расклеиться, а она дама горячая и под ее руку попадать опасно. Пока мы шли, нам по пути повстречалась святая. На ее лице отражалась благодарность и скорбь, а вот я на нее волком глядел. Ну, вот какого хрена она тут расхаживает. «Спасибо тебе за упокоение сестры», — произнесла она, закрыв глаза и сложив ладони вместе. Видимо, молилась. «Просто вымри уже», — огрызнулся я. Злость к этой девушке никуда не делась даже после перепрошивки ее в святую. На мои слова она среагировала улыбкой и легким кивком головы. «Значит, она согласна со мной, что бесит еще больше, чем сейчас. Этой твари теперь не навредить словами. То есть оружие, которое она использовала ранее против всех остальных, теперь на нее не действует. Просто невероятное везение». Отвязавшись от святой, мы отправились дальше. С остальными знакомыми разбирался сам Смайл, я только продолжал делать вид, что авансом ненавижу все живое. Впрочем, тут мне особо притворяться не нужно было. Окруженным отбросами, мне было противно находиться рядом с ними. Скорее бы в подземелье на нижние уровни податься. Там хотя бы есть те, кто немного достоин моего внимания. Халита, давай вместо этого ты будешь уничтожать это. Сел за стол перед девушкой и протянул ей шоколадного кролика. На мое предложение она ответила злым взглядом и, прикоснувшись пальцем к съедобной игрушке, превратила ее в пыль с помощью тьмы. «Не нравится? Тогда как насчет мышки?» Продолжил я наступление, но результат был тем же. Я не сдавался, продолжая подавать ей различные творения кулинаров, однако все поданное мной превращалось в пыль. Халита периодически прикладывалась к бутылке и сверила меня взглядом. Пимбрак и подголенец с любопытством наблюдали за нашим примирением, которое не особо продвигалось, а вот мои запасы таяли. «Ну, хорошо, я понял, что это не сработает», — сдался я. «И хоть мои запасы еще имели больше 30 позиций, тратить их сейчас было бы глупым. Однажды Халита остынет, тогда как просьба принести ей шоколад будет еще в силе, невзирая на то, что я сдержал слово. Просто сейчас не лучший момент, вот и все. В таком случае, поскольку я дурак и идей у меня нет, мне остается только ждать». Встав, я направился в соседнюю комнату, предстояло еще сделать Смайлу снаряжение. Расположившись там и достав материалы, приступил к делу немедленно. Идея для крафта была до абсурда, простая. Я соберу ему кустарную пластинчатую кольчугу, где каждый элемент будет давать статы. В совокупности, результат выйдет большим, как и расход материалов. К счастью, Мстислав оказался хорошим спонсором, и я сейчас имею все необходимое. «Смайл, дуй сюда», — бросил я в воздух. «Знаю, эта белая сволочь следила за мной, точнее за всеми моими действиями, не говоря уже про Дира, так что идти к ним лично было не обязательно. Как только напялишь, ее вес будет последним, что станет тебя волновать», — усмехнулся я. «Очень смешно. Ну а так ты прав. Я питаю очень смешанные чувства к костям. А теперь неси свой зад сюда, надевать будем». Снаряжение село на Смайла как влитое. И ему, что самое любопытное, эта хрень шла. Он стал будто мужчина в форме. Как если бы этот образ принадлежал ему и только ему. Естественно, тут ничего удивительного нет. Просто некоторые пластинки брони имели эффекты комфорта, что и улучшило общий вид. «Ну вот, теперь тебе доступны способности А, доступа. Рекомендую в первую очередь научиться контролировать дым. Это поможет вам выжить, пока меня нет. Крепость. Ага, ясно, понятно. Ну, тогда пошли, что ли?» Решительно встал. «Чего тянуть? Как бы, пора. Если бутылка для нее важнее, то пусть остается». Пожал плечами. «Раз девушка не желает идти со мной, я не буду ее тащить. Найкрас, какого хрена?» Взглянув на источник крика, увидел бутылку, которая летела прямо мне в лицо. Моя рука дернулась, перехватывая импровизированный снаряд, но стекло не выдержало инерции и по моему доспеху прошлись осколки. Девушка бросала изо всех сил, а их в ее руках немало благодаря статам от артефактов. «Ты совсем сбрендил. Вижу, ты уже в порядке. Хочешь шоколадку?» В ответ на ее слова я извлек еще одно кондитерское изделие из инвентаря и протянул ей с улыбкой. «Тебе не стыдно?» — заявила она. «Ты хочешь бросить меня тут одну, а вместо извинений я вижу это. Извинений. Мне уже надоел ее напор. Не то сейчас время, чтобы вот так, по-детски, обижаться. Подобное было актуально раньше, до катаклизма, а сейчас рефлексии идут только во вред. Если требовать утешения за все переживания, не останется времени на действия. Халита, ты, видимо, не полностью поняла ситуацию, Асмайл, этакий тихушник не в полной мере донес до тебя произошедшее. Мне плевать, ты должен был предупредить меня, закричала девушка, не нести все в одиночку. Ты себя в зеркало видел, ты же мог там погибнуть. По ее щекам полились слезы. Нет, не мог, ответил ей я, не понимая, о чем она говорит. У меня все было под контролем. Да, довел себя до грани, прошелся по краю обрыва и почувствовал внимание госпожи смерти, только вот я сейчас стою перед Халитой живой и почти невредимой. Все же организм у меня сильно потрепан.